Глава третья. Он готовился похитить младенца в тот же вечер. Чем раньше, тем лучше. Но Джордж ему не позволил. «И что ты собрался делать, тупая башка?» Блейз уже собрался идти в сарай, чтобы вставить ключ в замок зажигания Форда. «Готовлюсь к тому, чтобы это сделать, Джордж». «Сделать что?» «Похитить младенца». Джордж рассмеялся. «А чего ты смеешься, Джордж?» — спросил он, подумав при этом, как будто я сам не знаю. «Да над тобой». «Почему?» «И как ты собираешься его похитить? Расскажи мне». Блейз нахмурился. Его лицо, и без того уродливое, превратилось в морду тролля. «Ну, как мы и планировали. Из его комнаты». «Какой комнаты?» «Ну, а как ты собираешься туда попасть?» Это он помнил. «Через одно из окон второго этажа. Там простые задвижки. Ты это видел, Джордж, когда мы приезжали от той электрической компании. Помнишь?» «Лестница есть?» «Ну, когда младенец будет у тебя, куда ты его положишь?» «В автомобиль, Джордж». «Ах, слов нет, одни буквы!» Такое Джордж говорил лишь когда доходил до точки и не мог найти другого выражения. «Джордж, я знаю, что ты положишь его в грёбаный автомобиль. Я бы и не подумал, что ты собираешься нести его домой на спине. А что ты собираешься делать потом? Куда ты положишь его потом?» Блейз подумал о лачуге. Огляделся. «Ну, а как насчет пеленок, ползунков, бутылочек, детской еды? Или ты собираешься давать ему на грёбаный обед гамбургер и бутылку пива?» «Ну, заткнись! Заговоришь еще раз, и меня вырвет!» Блейз плюхнулся на кухонный стул, опустив голову. Его лицо горело от стыда. «И выключи эту дерьмовую музыку! Эта тетка так надрывается, словно собирается залезть к себе под юбку!» «Хорошо, Джордж». Блейз выключил радио. Телевизор, японское старье, купленное Джорджем на распродаже, уже сломался. «Джордж!» Нет ответа. «Джордж, пожалуйста, не уходи! Извини меня!» Блейз слышал страх в собственном голосе. Чуть ли не плакал. «Ладно», — раздался голос Джорджа, когда Блейз уже подумал, что тот ушел навсегда. «Вот что ты должен сделать. Ограбь маленький магазин. Небольшой. Маленький. Тот семейный магазинчик на шоссе номер один, где мы покупали разную мелочевку. Он вполне подойдет». «Хорошо». «Кольт все еще у тебя?» «Под кроватью, в коробке из-под обуви». «Возьми его и натяни чулок на лицо, иначе парень, который работает в ночную смену, узнает тебя». «Хорошо». «Пойдешь туда в субботу вечером, перед самым закрытием. Скажем, без 10 часов. Они не берут чеки, поэтому ты сможешь забрать 2-3 сотни баксов». «Ну, конечно, это здорово». «Блейз, и вот что еще». «Что, Джордж?» «Вытащи патроны, понял?» «Конечно, Джордж, я это знаю, мы так всегда и делаем». «Так мы всегда и делаем, точно. Вот такой у нас расклад. Ударь этого парня, если придется, но сделай все, чтобы этот случай попал максимум на 3-ю страницу местной газеты. Никаких первых полос». «Хорошо». «Ты ослиная жопа, Блейз. Ты это знаешь, так? Тебе этого никогда не провернуть. Может, будет лучше, если ты попадешься на мелочевке». «Я не попадусь, Джордж». Нет ответа. «Джордж?» Нет ответа. Блейз сдался и включил радио. К ужину он все забыл, и накрыл стол на двоих.